Для начала рассказ Александра Зорича. Александр Зорич – это псевдоним сразу двух писателей. Яны Владимировны Боцман и Дмитрия Вячеславовича Гордевского. Оба родились в 73-м году, учились в одной школе, более того, в одном классе. Оба закончили по два факультета Харьковского университета – философский и прикладной математики. Ну а рассказ, который я выбрал для сегодняшнего нашего клубного мероприятия, называется «Второй подвиг Зигфрида». Королевич Зигфрид, сын нидерландского короля Зигмунда и супруги его Зиглинды, был скорее магом, чем воином. 15 лет от роду довелось ему присутствовать при гибели ученого-дракона Фафнира. Позднейшая молва приписала юному королевичу славу победы над драконом, хотя действительным убийцей крылатого затворника был совсем другой человек. Однако именно победа над драконом считается первым подвигом Зигфрида, ведь королевич действительно омылся в крови Фафнира. Это купание возымело волшебный эффект и наделило королевича некоторыми способностями, которые в германском мире обычно вызывают зависть и восхищение, а в христианском – желание подвергнуть их обладателя незамедлительному экзорцизму. Волхв Альбрих учил Зигфрида семи свободным магическим искусствам, но непоседливый королевич покинул своего наставника до срока. Он ушел в Вормс, столицу королевы бургундов. Зигфрид добивался руки Кримхильды, сестры короля Гунтера. Чтобы завоевать Кримхильду, ему нужен был подвиг, нужна была слава. Воины добывают славу мечом, но Бальмунг, меч Зигфрида, был выкован из молнии и отшлифован радугой для другой славы. Победа над человеком, оборотнем, чудовищем королевича не устраивала. Вокруг Кримхильды убивалось множество женихов. Перещеголять их кровожадности было и непросто, и противно. Победить там, где победа невозможна. Так решил королевич. О первом подвиге Зигфрида рассказано в другом месте. А о втором рассказано здесь. То была пора, когда сирени уже вылинили, да и княжение шиповника в садах подходило к концу. Розаны нехотя уступали трон безродным узурпаторам люпинам, суходолы на радость жвачным румянились клевером. Девушкам хотелось влюбиться, юношам умереть за любовь или хотя бы побить кого-нибудь. Было утро. В заводях Рейна отходили ко сну проблудившие всю ночь русалки, поодаль нерестились караси и сазаны. Последние торопились поспеть до цвелой воды. Русалки же никуда не торопились, ибо знали, с вечерними сумерками бесня начнется по новой. На холмах, что оберегали Вормс от северо-восточных ветров, неохотно поспевала земляника, а на росистых выгонах продирали глаза оводы и слепни. Впереди у каждого был долгий трудовой день на коровьей заднице. Ставшие затемно косари задорно брили лоном матери природы, с недоверием поглядывая в небо, не собирается ли дождь. А потом азартно спорили, запалит жара хлеба или не запалит. А также о том, какая из шести колесниц победит на сегодняшних бегах. Патриотические чаяния, как правило, торжествовали в этих спорах над статистикой и здравым смыслом. В это время Вормс с просонья еще только потягивался. На Вормском же ипподроме вовсю кипела работа. Лошадей готовили к бегам. Ковали со своими подмастерьями осматривали подковы и смазывали маслом конские копыта. Конюхи старательно натирали мелом хвосты лошадей белой масти, чтобы те выглядели ослепительно белыми, а не как обычно. Поодаль помощники колесничьих птиц залетных и недешевых заплетали гривы в косички, чтобы лошадиные шеи выглядели совсем уж скульптурно. В это же время на опушке Дубравы Зефир Низкий, единственный возница, не поленившийся встать до рассвета, делал утреннюю зарядку, складывался пополам, размахивал руками и скакал через веревочку. Двое мальчишек лет 7, посланных за земляникой, из-под тишка наблюдали за героем из кустов, усевшись на свои пустые пока лукошки. Их лица выражали нерешительность. Уместно ли смеяться над чудными кривляниями Зефира, или же по их поводу следует испытать благоговение непосвященных? Но тут Зефир пошел отжиматься широким хватом, и мальчики со вздохом облегчения склонились ко второму. Ипподром в Вормсе, конечно, уступал своим собратьям в Риме. Как по количеству зрителей, так и по количеству беговых дорожек. Их было всего 6. Тогда как Равенский ипподром, например, мог легко вместить 15 упряжек в один забег. Зато он был оборудован стартовыми стойлами для упряжек с автоматическим веревочным затвором, по последнему слову техники. Король Гунтер, еще не войдя в наследство, лично курировал сооружение ипподрома, ибо уже тогда почуял: никакой цивилизованной политики королевству не видать, пока не будет устроено достойное развлечение для политиков. И развлечение было устроено. Развлечение длиной в полный аттический стадий, шириной в 5 седьмых стадия и высотой в 30 футов могло бы выжить согласный вопль спортивного азарта из 24 тысяч зрителей, если бы только размещение почтенной публики отвечало римским стандартам. Но германские стандарты имени инженера-политика Гунтера не были пасынками городского цивилизованного либерализма, нет. Один Цезарь, 100 сенаторов, мириады плебеев — никогда. Каждый из королей, а Вормский ипподром был рассчитан на дюжину королей, требует жизненного пространства не меньшего, чем Цезарь. Каждый его сополатник, каждый дружинник тоже. Разве кто-то из этих достойнейших, славных людей может позволить себе сидеть ниже своих братьев по оружию? А посольство? Что случится, если посадить константинопольского посланника ниже римского, гуннского ниже вандальского? Воистину случится непоправимое. И еще... Кто пройдет к своим местам первым? Положим, бургундский король по праву хозяина. Но вот вторым? Вторым кто? Епископ Омега или посол Дельта? Конунг Верданди или ярл Сканди? Поэтому с архитектурной точки зрения ипподром пришлось решать как улей диких ос. По принципу «сколько тварей, столько и гнездышек». Поверх зрительских трибун были сооружены просторные павильоны с деревянными креслами. Для каждого короля свой павильон. Для каждого сополатника свое кресло. Под павильонами тянулись 3 яруса дубовых сидений для людей знатных или полезных, но все-таки отличающихся от персон высшей светской и духовной ценности, как серебро отличается от золота. А еще ниже начинались ярусы плебейских каменных сидений и ступенек. Сюда сползались все, кому не лень, как правило, со своими дерюшками, подушечками или одеялами из шкур. Но если кто-то заранее не позаботился о здоровье своей простаты, смотрители ипподрома, которых на римский манер громко и не совсем правильно именовали квесторами, выдавали нерасторопному пролетариату подушечки и волчьи шкуры на прокат. Прокат подушечки стоил 1 фоллис, то есть даже меньше сестерция, то есть дешевле не придумаешь. Шкура тянула на целый сестерций. Правда, требовался еще залог. А в залог строгие бургундские квесторы принимали отнюдь не что угодно. Охотно брали деньги, сестерция в 10-12, еще охотней — ножи или кожаную обувь. Но вот уже и кольца, и ожерелья подвергались пристрастному отбору. Цветное стекло и вызолоченный билон понимания не встречали. Зигфриду, разумеется, не пришлось решать вопросы с подушечками. Король Гунтер милостиво пригласил гостя на почетные места прямо под бургундским павильоном. Те самые, для знати второго разбора, обшитые полированными дубовыми досками. Гизельхер запротестовал. «А почему там? Мы можем посадить Зигфрида вместе с нами». «Зигфрид — юноша хорошей крови, но он не бургунд», — возразил Гунтер во всеуслышание. «Поэтому его пребывание в бургундском павильоне против правил. С другой стороны, Зигфрид — просто гость, частное лицо. Будь он послом или королем, мы отвели бы ему персональный павильон. Вы нас понимаете, Зигфрид?» Вопрос не стоил выеденного яйца. Потому что рядом с Гунтером сидели Гизельхер, Ильдико, Кримхильда и мать королева с доверенными служанками, епископ Вормский с доверенными пресвитерами, а также сополатники. Свирепые рожи при полном воинском параде, из которого были исключены только в крайне удобные чешуйчатые доспехи, замененные на короткие кольчуги. В бургундском павильоне яблоку негде было упасть. Младшим дружинникам, которым из соображений грядущей карьеры тоже хотелось потереться возле короля, пришлось занять добавочные стоячие места за спинами старших. «Ну и порядочки», — подумал Зигфрид, ощутив острый укол самолюбия при словах «будь он королем». «Что, ему, Гунтеру, проще?» «Так бы и сказал, нету места, мол». «Так нет же, сходу пускается исчислять ранжиры». «Я вас понимаю, король Гунтер». Зигфрид приложил руку к груди и поклонился. «И ценю вашу мудрость, благодаря которой вы дальновидно не сослались на ограниченные возможности вашего павильона, хотя это, на первый взгляд, было бы вполне достаточным основанием. Однако в этом случае спор с королевичем Гизельхером мог перекинуться на другой предмет. Не услать ли, например, пресвитера Германариха в качестве комментатора зрелищ в гуннскую ложу? Но, повторяю, благодаря вашей дальновидности основания для дискуссии исчезли». Кримхильда навострила ушки и заволновалась. Ответ Зигфрида ее восхитил. Однако его можно было признать хамским, а как поведет себя Гунтер, которому надерзил чужеземец, для нее было загадкой. Приезжие с Гунтером всегда держались либо подобострастно, либо отстраненно-вежливо. «Благодарю вас, да, и благодарю вас, нет». История зарекомендовала эти формулы как оптимальные для общения между залетными гостями и владыкой Рейна. Поставленным вне закона саксам в бургундских землях сразу делали орла, то есть вырывали сердце и выворачивали ребра наизнанку. Поэтому возможности встретиться с Гунтером и нахамить ему в лицо они были лишены. А серьезные переговоры, такие переговоры, на которых бьют кулаками по столу, швыряют в огонь пергамента и клянутся своей кровью расквасить пёсьи хари отступников, происходили при закрытых дверях, за которые, конечно, Кримхильду не пускали. Да и ведет ли Гунтер такие переговоры? Кримхильде порою казалось, нет, не ведет. Потому как не способен. Итак, прецедент был создан. Сгустились ли тучи над головой Зигфрида, или они только собрались сгуститься, или Кримхильде лишь примерещилась сама возможность перемены погоды, но она уже внутренне подобралась и вознамерилась каким-нибудь пусть неуклюжим, лишь бы действенным маневром, который еще предстояло на ходу симпровизировать, изменить положение к лучшему. Кримхильда не успела вклиниться в разговор. Она только тихонько вздохнула, набирая воздуху для разгона. Гунтер, в свою очередь, только-только приоткрыл рот, как внизу заголосил квестер. «Эй, парень, стой! Куда? Вернись сейчас же!» Зигфрид обернулся. Вверх по ступенькам прохода бежал невысокий оборванец. На нем были ужасные браки при произношении на кельтский манер брюки, то есть штаны самого грубого, подлинно варварского покроя. Обувью его босые пятки пренебрегали, а его рубахой можно было мыть полы. Грязнее от этого она бы не стала. В зубах оборванец тащил волчью шкуру. Наверняка из тех, что выдавались на прокат, иначе зачем квестер, поудобнее перехватив свою дубинку, бросился за парнем вверх по ступенькам? Стопорщенная шерсть и замятая складка шкуры закрывали воришки полулица. Зигфрид его не признал, но ему почудилось, что он уже встречал этого дикаря раньше. Королевич мгновенно оказался в проходе, перепрыгнул одним махом через три ступени и загородил беглецу дорогу. При этом ножны вместе с увесистым бальмунгом больно ударили его по икре и, отскочив от ступеней, очень неудачно впутались между ногами. Не будь телесное внимание Зигфрида вышкалено Альбрихом, при следующем же шаге он потерял бы равновесие и покатился бы по ступеням, ломая себе руки-ноги. А так Зигфрид просто не сделал следующего шага. Да он был и не нужен. Похититель волчьей шкуры влетел прямо в него. Схватив вора за локоть, королевич одновременно с этим отвел ножны в сторону, спустился на ступеньку ниже и выставил вперед свободную руку, охлаждая воинственный пыл квестера. «Отойдите, господин», — строго сказал квестер. «Он пытался украсть наше имущество». В ближайших рядах, поддерживая слова квестера, угрожающе зажужжали. «Я думаю, он просто пошутил», — великодушно предположил Зигфрид. «Вы не будете возражать, если я заплачу за шкуру?» Квестер был парень не промах. Соображал он быстро и притом в пользу зримых экономических выгод, а не абстрактной юридической истины. «Три солида. Иначе считайте, что я не понял шутки». «Три солида — это, если не ошибаюсь, в 60 раз больше, чем один сестерций». «У этой шкуры такая прокатная цена. Еще потребуется залог. Ваш меч». Спину Зигфриду сейчас пялился весь бургундский павильон, в том числе и Кримхильда. Иначе королевич уже задался бы вопросом, а зачем, собственно, он спасает от взбучки малосимпатичного пройдоху? Все-таки три солида были большими деньгами, а без Бальмунга, неотъемлемого атрибута его высокого происхождения, он будет чувствовать себя на людях, как щеголиха без маникюра. Извольте. Чтобы расплатиться и отстегнуть Бальмунг, Зигфрид отпустил локоть своего пленника. Он полагал, что после разрешения конфликта тот никуда не побежит, а наоборот, начнет бурно выражать радость, целовать ему руки, а может и буты. Тогда он повыкобенивается чуток, соберет сливки общественного внимания, а затем громко изречет «иди же и впредь не воруй» или нечто в подобном духе. Но сантименты дикарю были чужды. Издав глухой вой сквозь волчью шкуру, оплаченный золотом Зигфрида трофей он по-прежнему держал в зубах, бесноватый в припрыжку полетел к бургундскому павильону. Зигфрид, рассчитавшись с квестером и вручив ему Бальмунг, собрался нагнать дикаря и оттаскать за ухо, но жрец и подромные законности придержал королевича за запястье. «Отметочка, господин!» — деловито пробормотал он, извлекая уголек из-за своего канцелярского короба. «Какая еще отметочка?» «А залоги, разумеется!» Квестер обиженно-удивленно вздернул брови. «Я вас запомнил». «Вы-то запомнили, а вот я вас могу забыть. Как имя вашего меча?» «Бальмунг». «Великолепно!» Уголек квестера щекотливо затанцевал по Зигфридовой ладони. «Отметочку поберегите до конца представления». Квестер квазилюбезно улыбнулся, откланялся и, перебросив перевязь Бальмунга через плечо, потопал вниз. «Забудешь ты меня, как же!» Зигфрид воззрился на результаты бюрократических трудов формалиста. Кое-как складываясь из черных ниточек сажи, зато распространяясь на весь хиромантический ландшафт, на его ладони рисовалась корявая и таинственная «Мекки Балм». Ломать голову над содержанием формулы королевичу было недосуг. Зигфрид поискал взглядом бесноватого, но того и след простыл. Деваться с верхотуры было некуда. Единственным местом, где можно было укрыться от глаз, представлялись недра бургундского павильона. И точно, оттуда выпорхнули первые ласточки скандала. «Но зачем вы это сделали?» — раздавалось наверху. «Постеснялись бы людей!» Голос принадлежал, похоже, пресвитеру Германариху. «Я давно вам говорил, что его надо крестить, крестить и еще раз крестить. Это епископ». «Три раза вроде не крестят кто-то из сопалатников». «Да что вы от него хотите? У него же отец Ульфхедин. А кем будет сын Ульфхедина? Злостным этим самым кхином!» Кажется, снова Германарих. «А по-моему, забавно», — сказала вдруг Ильдико. «И шкура, кстати, мне с самого утра зябка». Она обладала необычным голосом, эта Ильдико. Не скажешь, громким или пронзительным, но интонированным так, будто Ильдика всегда и везде была уверена, что стоит ей открыть рот, и все вокруг начнут слушать ее и только ее. Любопытно, благодаря этой вокальной уверенности ее реплики обычно и впрямь достигали адресатов. Но чтоб там ни говорила Ильдико, право вынесения вердикта принадлежало, разумеется, королю. «Данквард, это просто позор! Что за вид, что за лохмотья?» «Имейте в виду, Данквард, не будь мы стольким обязаны вашему отцу, я, пожалуй... я не стал бы терпеть вашего присутствия в Вормсе. А теперь ступайте, здесь и без вас тесно». «Бальм» означает «бальмун», а «мекки»... «Мекки» — это по-готски меч, не кстати осенило Зигфрида, когда он во второй раз за последние 3 минуты столкнулся с Данквартом нос к носу. «Послушай, в самом деле, зачем ты это сделал?» — спросил Зигфрид полголоса. «Справа от них только что уселись какие-то степенные господа в тогах, не дать не взять римляне. Слева, ближе к проходу, купеческое семейство. Отец, мать, 3 взрослых девицы и 2 хилых юноши. И слева, и справа говорили на латыни». Зигфрид начал стесняться своего варварского наречия. Не говоря уже о жуткой внешности Данкварта, который вызвался исполнять при обиженном королевиче роль комментатора рестаний и гида по ипподромным достопримечательностям. «А что я сделал?» — с вызовом переспросил Данквард. «Я всего лишь взял у квестера то, что ему не принадлежит, и хотел сделать приятное Ильдико. Но тут подвернулся ты». «Если б я не подвернулся, тебя могли бы крепко отдубасить». «Отдубасить? Меня? Ну-ну». Данквард, который прежде смотрел в сторону гуннского павильона, вдруг повернул голову и вцепился в лицо королевича своим волчьим взглядом. «Что такое?» Зигфрид не любил, когда чужое внимание к нему выражалось столь пристально. «Ты один из наших», — вдруг сказал Данквард. «Но наш не станет заступаться за оборванца. Ты ведь не узнал меня?» «Нет». «Но что значит «один из ваших»?» «То есть как бы ты добрый», — Данквард покачал головой. «Что значит «один из ваших»?» — настаивал Зигфрид. «Кто эти ваши?» «Ульфхедины?» «Или, как говорит косноязычный германарих, ульфхедины?» «Воины-волки. Воины, которые становятся волками в бою, как берсерки становятся в бою медведями. Одни говорят, что это метафора и что люди остаются людьми, но в них вселяется звериная ярость. Другие говорят, что настоящие ульфхедхинны действительно переворачиваются в волков. А ты что думаешь, братец?» «Я думаю, что я не волк и не медведь. Нет, человек не сумел бы перехватить меня на ступенях прохода так ловко. Это по силам только зверю. Хотя в полнолуние когти режутся?» «Типун тебе на язык». «Режутся, режутся! И ты делаешь так!» Данквард оскалился и, скрючив пальцы, замахал в воздухе руками. Отец купеческого семейства брезгливо покосился на бесноватого германца и поспешил отвернуться. Сходство с волком получилось эффектным, удивительно близким. Зигфрид поморщился. «Не пугай людей, сейчас весь ипподром разбежится». «А хоть бы и разбежался», — огрызнулся Данквард, но сразу же дурачиться перестал и чинно сложил руки на коленях. «Ненавижу я эти ипподромы, стадионы, каструмы, палатины. Наши предки пришли из лесов свободными, бесстрашными и жестокими. Они убивали, чтобы жить, а не чтобы жреть. А потом вот эти и вон те...» Данквард двумя кивками обозначил зрителей в тогах и какой-то из павильонов, вероятно, рамейский. «Научили нас страху и религии распятого, вину и монетам». Данквард говорил складно, явно с чужих слов. «Но и ты ведь от вина не отказываешься?» «От пары лишних монет я тоже не откажусь», — пожал плечами Данквард. «И на ипподром ты все-таки пришел?» «Да, пришел», — согласился Данквард. И вдруг захохотал. Он подвывал и кудахтал, часто-часто шлепал босыми пятками и размахивал руками. Дескать, ну тебя, Зигфрид, уморил. «А ты поверил, поверил!» — изгалялся Данквард. «Хорошо я изображаю, да?» «Хорошо. Похоже на Мундриха?» «Не знаю я, кто такой этот Мундрих, но ты, кажется, допросишься». Соседи крутили головами и возмущенно шипели. Зигфрид делал успокоительные жесты. «Все нормально, все путем, вы же понимаете, парень не в себе». «Мундерих, король аламаннов. С ним приехали 6 дюжин дружинников. Все они не бреют бород, заплетают их косицами, носят железные кольца и ходят в бой с двуручными топорами. Да будет тебе известно, железное кольцо — знак бесчестия у аламаннов. Юноша надевает такое кольцо на шею и носит его, пока не убьет своего первого врага». «Снова подкалываешь? Зачем же дружинникам кольца носить, если это бесчестно?» «Затем, что этим они как бы говорят, сколько мы врагов перепели, что нам даже знак бесчестия не в тягость, плевать на него. А с другой стороны, это как бы вечное напоминание о том, что врагов еще видимо-невидимо. А вон, кстати, и сами аламанны». Данквард ткнул пальцем в северную трибуну. Там по всем рядам перекатывались волны оживления. Свои места одновременно занимали делегации аламаннов, гуннов, нибелунгов, ромеев и франков. «А вон те кто? Франки?» «Соображаешь. Саранча наша неисчислимая. Видишь, сколько вояк с собой притащили? 20, 40, 40 и 40, 140. 208, я уже сосчитал. Вот-вот. Я позавчера слышал, как Гунтер в полголоса честил из своего бога и всех дедовских. Дескать, святые законы гостеприимства обязывают его кормить всю эту ораву за бургундский счет. А счет, к слову, набегает немаленький. А вон тот дылда с посохом, король Хильдерик?» «Нет, Хильдерик сейчас на 2 ступени ниже. Видишь, в красном плаще. У них такие порядки. Впереди короля запускать расфуфуренного номенклатора. Он сейчас, небось, на 3 языках выкрикивает: «Расступись, король идет! Король идет!» Если бы не гвалт, мы бы расслышали. Глотка у крикуна воловья. Причем, заметь, король идет, а вовсе не король Хильдерик идет. Как если бы Хильдерик был базилевсом, одним на весь мир. Пусть себе кричит. Пройдет 30 лет, об этом Хильдерике никто и не вспомнит. «Ай да Зигфрид, что ему какой-то франкский король? А тебе вспомнят?» «Вспомнят». Данквард на какое-то время заткнулся. Королевич наблюдал за гуннами. Эти варвары, на войне неукротимые, отважные, жестокие, что уже успело войти в анекдоты, неразборчивые в еде, как крысы. Во время мира ничто не ставили превыше роскошных нежных шелков, диковинных рисовых яств и золотых украшений скифской, а на самом деле сарматской работы. Ходячими иллюстрациями этой черты национального темперамента служили послы гуннов со своими золотыми венцами, шелковыми шароварами и двухфутовыми отвесами гигантских рукавов. На таком расстоянии они казались большими пестрыми шарами, которые увлекают вверх таинственные чары. Не по ступенькам, а над ступеньками. Плавны и сдержаны были движения гуннского посла Ислы и трех его соратников Вериха, Туманя и Моде. Невесомыми, бесплотными смотрелись эти надутые риторикой и мудростью неженки по сравнению с той маринованной в конском поту безжалостной хтонической мощью, которая стояла у них за спинами и которую они представляли здесь с наивежливейшими улыбками. Каждого посланца сопровождала пара слуг. Один с огромным бумажным зонтиком, другой с позолоченной конской головой на расписном шесте, увитом разноцветными лентами. Проследив направление взгляда Зигфрида, Данквард пихнул королевича локтем в бок. Это был его коронный метод привлечения внимания собеседника. За такие штучки Зигфрид был готов прибить любого, но к Данкварду он снисходил. Что вы хотите? Ульфхидхин, дикая тварь из дикого леса. Погляди на эти гуннские палки с лошадиными головами. Знаешь, зачем они? Гизельхер рассказывал, что это вроде ликторских фасций. Не припомню такой глупости. На самом деле никакие это не фасции. Гунны называют таких лошадок смертельной предосторожностью. Их всегда носят за большими шишками. На тот случай, если шишка вдруг соберется умирать, тогда умирающему дадут в руки эту лошадку. Душа гунна оседлает ее и понесется на небеса. В бой они тоже идут с такими лошадками? Ты что, в бою-то они на настоящих лошадях. Зачем им какие-то палки? Все это ты знаешь. А вот, кстати, фанфары самым беспардонным образом заставили Зигфрида заткнуться. Сигнал означал, что все заслуживающее внимания гости уже расселись по своим павильонам, а колесницы выведены на стартовую черту. «Так что, кстати?» — переспросил Данквард. «Забудь. Расскажи лучше, что это за бабулька?» Зигфрид имел в виду старуху, которую, поддерживая под локти, подвели к колесницам двое квесторов. Данквард построжил. Может, кому и бабулька. А для нас матушка Руга. Она слепая. Это я уже понял. Матушка Руга Галиуруна, вещунья. Проверяет, не ищет ли кто легких путей к победе. А что, у вас это умеют? Начертать на колеснице руны победы так, чтобы они из безжизненного орнамента превратились в источник лошадиной силы? Или составить действенный дорожный оберег? Да как сказать, неохотно ответил Данквард. Раньше точно умели. И сейчас кто-то где-то... Вот колесницу, по-моему, можно не проверять. С тех пор, как они вкупе с остальным имуществом короля были освящены епископом, такая магия их вряд ли пробирает. Пока матушка Руга, помахивая ореховыми омеловыми прутиками, исследовали колесницы, квесторы с громкоговорительными раковинами расшифровывали для зрителей цвета знаменитых возниц. «По первой дорожке в лазоревом цвете во славу царя и народа гуннов отправляется в забег несравненный Зефир Низкий!» Зигфрид предполагал, что объявление вражьего возницы ипподром встретит угрюмым молчанием. Однако подкупленные сметливым и предусмотрительным послом Ислой клакеры из вормской голыбы дружно затарахтели припасенными специально для таких случаев трещотками. В бургундском павильоне застучали мечами по шлемам вежливые дружинники Гунтера. От Аламанны те не упустили случая гуннов освистать, а павильон франков хранил демонстративное безмолвие. «По второй дорожке в лиловом цвете во славу Христа и Базилевса Феодосия правит трехкратная звезда константинопольских христаний, кольценосный Сурен Кавказец!» Этого тип в позапрошлом году едва не удавили за изнасилование. Урт его покрыл. «За денежки обставил дело так, будто все там случилось по согласию», — прокомментировал Данкорт. «Загорелому повезло, что дело было с кельтской девицей. Если б с нашей, мы б его повстречали». «Откуда этот Сурен в позапрошлом году здесь взялся?» «Зигфрид, да ты что, в первый раз на Ристаниях?» «Почему же?» У нас такие в Нидерландах каждый год. Да. И кто же там бывает? Британские кельты. О, кельты, знатные ездоки. Ну, а кто еще? И все. Мы да кельты. Изредка хальфданы. Мы да кельты, скука. Небось, прям по кочкам гоняете. Наврать про несуществующий ипподром Зигфрид не отважился. Вроде того. Остров у нас есть между двумя рукавами Рейна. Плоский, как доска. На острове поле. Беговым называется. Там и ездим. А кто правит? Короли, ярлы и их родственники. И колесницы, небось, кельтского образца. Боевые, дедовские. Не без этого. Знал я, что вы там на севере отстали от жизни. Но чтобы так... То ли дело у нас. Здесь все по-цивилизованному. Не хуже, чем у римлян. Возницы — особое сословие. Обычно это рабы, но есть и свободно рожденные. Возницу можно привести с собой, как это сделали гунны и урл, посланник Базилевса Ромеев. А можно нанять прямо здесь, как поступили нибелунги, франки и аламанны. Колесницы — те вообще наши, бургундские. Их разыгрывают перед соревнованием по жребию. То есть ты хочешь сказать, что за франков, например, все равно выступает возница бургунд? Ты прослушал, его только что объявили. Бургундов среди возниц вообще нет. За франком выступает какой-то иллириец по прозвищу Фелицитат. Все наши возницы заемные. Гунтер арендовал их в Равенне. «И в чем же доблесть?» — разочарованно спросил Зигфрид. Гунтер дает денег италикам, франки дают денег Гунтеру, а в итоге какой-то иллириец ездит во славу короля Хильдерика. А у самого Хильдерика, у его братьев, сыновей и племянников кишка тонка. «Хочешь, иди, если у тебя кишка толста», — ухмыльнулся Данквард. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения». «Оно мне надо», — фыркнул Зигфрид. «Именно что», — согласился Данквард. «И никому не надо. Удовольствие — это опасное, сложное, и за пределами ипподрома бессмысленное. У нас таких дорог нет, чтобы по ним на бигах гонять». «На чем?» «Эти колесницы по двух лошадей рассчитанные бигами называются». «А, точно, ведь четверные — это квадриги». «Все, молчок». «Возницы уже вожжами обмотались». И правда, возницы зачем-то обвязывали вожжи вокруг туловища. Зигфриду такой способ был в диковинку. Сказывалось захолустное происхождение. Ипподром благоговейно затих. Начиналось самое главное на любых ристалищах. Ристалище. Любопытно, что Данквард, который производил, или вернее пытался произвести на Зигфрида впечатление беззаботного и асоциального пасынка своей волчьей натуры, теперь поспешно примкнул к общественному заговору тишины и, замолкнув, весь обратился в зрение и слух. Снова взревели фанфары. Веревочные затворы одновременно освободили все шесть колесниц. Меньше минуты прошло, а уже выяснилось, что лиловая колесница Ромеев не иначе как оснащена невидимыми крыльями. На первой же мете она легко обошла лазоревую бигу гуннов. А в спину гуннскому вознице, несравненному Зефиру Низскому, задышала пара гнедых, впряженных в бигу бургундов. Таким образом, колонна из трех колесниц под предводительством Ромейской заняла первую беговую дорожку, остальные — лимонно-желтые нибелунгов, зеленые франков и оливково-черные аламаннов — плавно сползли на вторую, третью и четвертую дорожки. Они отставали от ведущей тройки совсем чуть-чуть, и все же отставали. Каждый возница стремился выбиться в лидеры этой тройки аутсайдеров и захватить тактически выгодную вторую дорожку. Точнее, возница нибелунгов, который и без того был лидером, требовалось удержать выгодное положение, а двум другим этого положения его лишить. Когда проходили северо-западную мету, зеленая бига франков, почти не сбавляя скорости, вылетела на соседнюю дорожку прямо перед одуревшими аламанскими лошадьми. Те, само собой, всполошились и унесли колесницу аж на песчаную обочину бегового поля за шестой дорожкой. Зигфрид вздрогнул. Аламанская колесница влетела в песок боком и дала ужасный крен. Как подсказывала интуиция королевича, она должна была неминуемо опрокинуться на бок и развалиться. Собственно, внутренний образ этой колесницы, сотканный в сознании королевича органами чувств, все-таки потерпел катастрофу. Тонкий передок раскололся, возница налетел животом на новорожденный деревянный клин и Зигфрида едва не снесло со зрительской скамьи невероятной явственностью этого видения. Однако на этот раз зрительное чувство равновесия подвело королевича. Аламанский возница, выгнувшись всем телом влево, развернув торс, раскинув руки, смог в пиковый миг одолеть моменты инерции и земное тяготение. Колесница прокатилась чуть вперед, все это время стоя на одном колесе, и все еще не решалась опуститься на второе, но в итоге коллективный разум атомов склонился к милосердию. Бига, сохранив вертикальное положение, остановилась. «Приехали!» — удовлетворенно прокомментировал Данквард. «Пока он своих каурах успокоит, пока снова разгонится, эти уже 10 стадий подмахают». «Эй, да его и самого-то, кажется, надо успокаивать». Действительно, пока Данквард говорил, возница спрыгнул на песок и, перегнувшись пополам, упал на колени. Он замер, будто бы парализованный сильнейшим ударом в солнечное сплетение. Неужели его испуг столь силен? Неужели там так страшно, подумал Зигфрид. Это ведь для него не первый и даже, наверное, не сотый забег. А что, правила разрешают перехватывать чужие дорожки и подрезать, спросил Зигфрид. Наши правила разрешают все. В этом и интерес. Тем временем Фелицитата, который так ловко вывел из игры возницу Аламаннов, словно бес вселился. Ему удалось не только нагнать виловатых нибелунских бегунов, но и подрезать их у следующей юго-западной меты. Однако именно заторможенность лошадок сослужила Рицемеру, вознице желтой беги нибелунгов, добрую службу. Несмотря на то, что этот маневр Фелицитата был еще опаснее предыдущего, нибелунгские лошади не споткнулись и не засеклись, а только лишь умерили шаг, да так плавно, что Рицемеру даже не пришлось прокладывать особенных усилий, чтобы удержаться за передок колесницы. В любом случае, Фелицитат своей цели достиг. В тройке аутсайдеров он выбился в лидеры и теперь, прочно утвердив первенство на второй дорожке, понукал свою разномастную пару Серого и Воронова, нагоняя вишневую бигу бургундов. За бургундов, во славу владыки Рейна, выступал молодой италиец из хорошей семьи. Полное имя италийца Аниций Минуций Септимий Флавий многое бы сказал о просвещенном генеалогу, но в этой германской дыре оно не значило по сути ничего. Рейд гуннов лишил семью Флавия всего. Недвижимое имущество, вилла, сады, маслобойня сгорело, а движимые рабы и паденщики попрятались по кустам и больше уже из кустов не показывалось. Помыкавшись по Цизальпийской Галлии, Флавий продался в Равенскую школу колесничих. Выступать под своим родным именем не позволяли ни цеховая этика, ни гордость наследника славы победоносных Флавиев. Так он стал Гермесом Цизальпинским, что в сущности можно было бы принять повышением в ранге. Из сенаторского сословия да в божественное. Вот его-то, Гермеса, и нагонял Фелицитат, понукая лошадей не хлыстом единым, но рыкающим иллирийским речитативом. Ветер сейчас дул возницам в спину. Гермес сквозь свист в ушах расслышал, как Фелицитат общается со своими конями, и, зная иллирийца уже не первый год, понял — соперник сегодня в настроении. А когда иллириец в настроении, жди беды. И свою голову под колеса сложит, и чужих не пожалеет. И хотя Гермес не видел, как именно иллириец расправился с оливковой бигой Аламаннов, ее красноречивое стояние на обочине говорило само за себя. Покосившись вправо, Гермес увидел, что двумастная пара Фелицитата молотит копытами вровень с его задним колесом. Сейчас Фелицитат дооформит свой речитатив до полной эвокативной формулы. Гений покровитель иллирийца потусторонним кнутом вскипятит кровь лошадям. Последние усилия, и бига вырвется вперед, а затем, вильнув влево, впишется в растущий интервал между лошадями Гермеса и колесницей Зефира Низского. Если Фелицитат не рассчитает, или именно рассчитает злокозненно, от такого маневра лошади Гермеса утащат его бигу во внутренность бегового поля, что будет лишь в лучшем случае означать борьбу за пятое место, свернувшейся на дистанцию оливковой бигой. Опередить Фелицитата решил Гермес и, изо всех сил хлестнув лошадей, направил их на вторую дорожку, отжимая тем самым соперника дальше, на третью. Все-таки Фелицитат был в настроении. В настроении был и его гений-покровитель. Большинство, если не сказать все зрители, не поняли, что же именно произошло. Налицо были не причины, а одни лишь следствия. Вишневая колесница с себастическими крестами на боках, распустив два песчаных буруна, пролетела еще дальше, пока не остановилась. Бига лежала на боку, ее правое колесо валялось отдельно. Лошади, чудом не переломав себе ноги, яростно бились на месте, стараясь выпутаться из уцелевшей упряжи. Гермес, успевший все-таки обрезать поводья, лежал на полпути между потерянным колесом и вишневым деревянным башмаком, каким представлялось такого расстояния Бига Зигфриду. «Это бургундское, верно?» — переспросил королевич. «Угу! Владыки Рейна в полном пролете», — радостно констатировал Данквард. «Гунтер повесится, Кримхильда утопится, а Германарих разуверится в Христе и сбежит к друидам». «Ты серьезно?» «Почти! Видишь ли, тут есть одна...» «Тихо!» Королевич предостерегающе выставил ладонь. «Тихо!» Данквард, который сам никогда не мог похвастаться хорошими манерами, был шокирован. «Зигфрид должен быть повежливей. Тем более уж такое, какое тут тихо!» Ипподром бесновался во все 8000 глоток, свистел и трещал, лупил в щиты и улюлюкал. Кажется, в проходе между гуннскими и аламандскими павильонами кому-то уже чистили рожу. И только бургундский павильон ошарашенно примолк. Вот так незадача. «Они могут выставить другую колесницу?» «Нет, но ты, Зигфрид, не очень-то...» Образ возницы аламаннов, балансирующего всем телом, ради того, чтобы продержать свою бигу на одном колесе пару-тройку мгновений, в сознании королевича был свеж, как непросохшие чернила. Сопереживание его испугу было еще свежее. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения», — так сказал Данквард. «Синеют заснеженные лощины, глаза хальфданов, васильки, мотыльки, покойники. Если ничего не получится, он бросится на меч. Если получится наполовину, он сломает себе шею на первой же мете. До посинения!» Зигфрид вскочил. Прошел по ногам купеческого семейства, как по мостовой. «Не понимаю!» — рявкнул в ответ на латинскую хулу. Вломился в бургундский павильон. Выражением лиц владыки и совладыки Рейна напоминали опешивших бобров. «Король!» Зигфрид припал на одно колено и схватил апатичного Гунтера за руку. «Позвольте мне править колесницей во славу вашего величества!» «Вы не вовремя!» Гунтер попытался высвободиться. «Позвольте и все!» Зигфрид рывком прижал ладонь короля к своему темени. Гунтер не понимал толком, чего добивается от него этот молодой чужестранец. Но пальцы королевича так сдавили ему запястье, что хрустнули кости. Полное удовлетворение просьбы Зигфрида виделось лучшим средством избавиться от этого крабьего зажима. «Можешь», — кивнул Гунтер. «Вы все свидетели», — сказал Зигфрид, поднимаясь с колен. «Король только что разрешил мне выступить от имени Бургундии». «А я благословил», — вернул пресвитер Германарих и осенил Зигфрида крестным знамением. Вот уж чего королевич не ожидал. Пресвитер проявил чутье, которому должны были позавидовать оба его патрона, и епископ, и король. Зигфрид отвесил поклон, развернулся кругом и бросился прочь из павильона. Когда он, перепрыгивая разом через несколько ступеней, несся вниз, до него дошел смысл сказанного некогда Альбрихом. «Есть такие дни, когда ловцу не приходится искать знаков благоволения судьбы. Они находят ловца сами». Таким знаком обернулась свара Данкварта с Квестером. Не отдай Зигфрид четверть часа назад свой Мекибальм Квестеру, своенравные ножны сейчас угробили бы его, впутавшись между ногами в самый неподходящий момент. Семи прыжков достало королевичу, чтобы спуститься от бургундского павильона к ограждению бегового поля. Проделать такое с Бальмунгом на поясе смог бы разве что сам Альбрих. Когда Зигфрид перемахнул через деревянные поручни вокруг песчаной обочины, к нему бросились было двое квестеров. «От имени и по поручению короля Бургундского!» — крикнул им Германарих, который, поспешив вслед за Зигфридом, бочком-бочком одолел пока лишь треть спуска. Квестеры не расслышали, но остановились. Переспросили. Тем временем Зигфрид с невероятной прытью уже несся к сломанной биге бургундов и достиг лежащего Гермеса, прежде чем квестеры все-таки выслушали пояснение Германариха. Зигфрид примчался сюда вовсе не за тем, чтобы озаботиться здоровьем незнакомого возницы, но пробежать мимо несчастного просто так ему не позволила совесть. Даже самый поверхностный осмотр сообщил, что у Гермеса перелом левой голени. Если еще какие-нибудь повреждения он не разглядел, учуял лишь, что Гермес жив и, кажется, возвращается в сознание. Открыв глаза, возница и впрямь шевельнулся, но затем снова провалился в беспамятство. Боль при таком переломе невыносима. Совершенно невыносимо. Облегчить страдания Гермеса королевичу было по силам, но для этого требовалась концентрация. А для концентрации требовалось время, а выкладывать время из кошелька будущего на прилавок настоящего Зигфрид не умел. Подобное доступно лишь тем ловцам стихий, которые уже давно превзошли человеческую природу и сами сделались стихиями по преимуществу. Без концентрации. Что он мог? Отнести Гермеса к квесторам, чтобы те немедленно промыли от земли открытую рану с торчащей костью. Вот и все. Но ведь это они могли. Это они были обязаны сделать без его напоминаний. «Заберите его отсюда!» — крикнул Зигфрид во всю глотку. Он показывал на Гермеса. Отвечал ипподром. Квесторы же в ответ шлепали губами и, похоже, ужасно злились. Германарих за их спинами тоже размахивал руками. «Чудотворствуй, мол, на благо королю Гунтеру, а не колесничему Гермесу!» Разозлился и Зигфрид. Он стащил с Гермеса войлочную шапочку пилей и надел ее уже на бегу. При его приближении лошади заволновались и поволокли сломанную колесницу прочь. Но прочь от чего-то означает также и по направлению к чему-то. В данном случае бегство лошадей было королевичу на руку, поскольку они приближались к беговой дорожке. Зигфрид припустил с удвоенным рвением, догнал беглянок и побежал рядом с правой лошадью, положив ладонь ей на холку. Перед его глазами бок о бок пронеслись две биги. Вслед за ними еще две, тем же манером. Пятая, аламанская бига сейчас только-только возвращалась на дистанцию, выползая из своего песчаного отстойника. За ней тащились четверо кольценосных посланцев Мундериха, осыпаясь возницу руганью и посулами. Пока лошади выволакивали бургундскую бигу на первую дорожку, Зигфрид успокоил их и объяснил, что к чему. С его аргументами согласились обе, и та, которую на лошадином языке звали Хрухт, и та, имя которой было Нза. То, что колесницы чрезвычайно легки, Зигфрид оценил еще в начале забега. Теперь он получил возможность убедиться в истинности своих наблюдений. Взявшись за обломок оси, торчавшей из-под левого бортика, королевич без труда поставил колесницу вертикально. Сколько же она весит? Фунтов 100. Нет, даже меньше. 80 фунтов, но 85. Нза и Хрухт терпеливо дожидались, пока их новый знакомец, двуногий конь Люм, таким благородным именем представился им Зигфрид, закончит свои эксперименты. Королевич отклонил бигу вправо, оценивая угол, при котором она займет сравнительно устойчивое положение. Так-так. Ну, если только последнее колесо не отвалится. «Вперед!» — крикнул Зигфрид на лошадином языке. Лошади пошли рысью. Зигфрид, удерживая колесницу в отклоненном положении, побежал вместе с ними. Сразу же ощутил, что колесницу водит из стороны в сторону и вверх-вниз на каждой крохотной неровности. Придется его телу трудяги учитывать и это обстоятельство. Ничего, захочет жить — научится. Страх Зигфрида достиг критической отметки, когда он почувствовал, что его выносливость и прыть больше не могут состязаться с лошадиными. Колесница рвалась вперед. Выбор был небогат. Либо бросить колесницу и, раскланившись перед хохочущими франками, уйти на острие меча в ад шутов и акробатов, либо... Зигфрид отпустил ось колесницы. Пальцы правой руки разжались сами, не выдержав перенапряжения. Пружинисто оттолкнувшись ногами от земли, он вскочил в колесницу. Этот прыжок сам по себе уже был подвигом. Тело Зигфрида полностью отделилось от сознания. В первый раз с ним случилось такое, когда в своей пещере зарыдал смертельно раненый Фафнир. Но в тот далекий день органы его тела действовали без плана, хаотически. Теперь же каждый мускул Зигфрида имел свою партию и следовал ей безупречно. «Быстрее!» — приказали лошадям голосовые связки королевича. Плечи, предплечья, кисти, ступни, голени, бедра, ягодицы, торс, шея Зигфрида мгновенно изменили взаимное положение, стремясь наилучшим образом компенсировать опрокидывающий момент, привнесенный в систему собственным импульсом королевича. Это не помогло. Колесница продолжала опрокидываться вправо. Память об аламанском вознице отозвалась в животе Зигфрида болезненным спазмом, и вместе с непроизвольно сократившимися мышцами живота тело королевича отыскало верное решение, выскочив на левый бортик колесницы. И подром ахнул. Глаза Зигфрида, снова же в обход сознания, сговорились с голосовыми связками. «Еще быстрее!» — приказали они лошадям. Зигфрид сидел в сюрреалистической позе на бортике колесницы. Руки его были раскинуты, одна нога поджата, другая вытянута вперед вдоль оси движения. Правый глаз Зигфрида был зажмурен, зрачок левого совершал хаотические движения, таращась по сторонам придирчиво и небезопасно. Это был дурной глаз, но тело Зигфрида, не желая причинять зла окружающим, не сообщало ему соответствующей санкции. Санкция была другой – использовать зрительную ось дурного глаза в качестве балансира и, если надо, опоры. Подобным образом, на одном колесе королевич прошел без особых затруднений две меты, и подром успел вскипеть изумлением, взорваться восторгом и начал успокаиваться. При всей чудесности происходящего, при всей фантастической несуразности позы Зигфрида, его езду с горем пополам можно было вписать в общее представление о цирковом трюкачестве. Немногие желающие отнесли этот физический нонсенс за счет божественного вмешательства, кое-кто на счет собственной невменяемости. Но только не бургундские дружинники. Когда стало ясно, что Зигфрид не упадет, и что бургундская колесница, хотя и далеко позади форвардов, но уверенно продолжает движение к финишу, громкоговорительные трубы квесторов возвестили. «На первой дорожке!» В вишневом цвете, во славу Христа и владыки Рейна, сменив выбывшего Гермеса Цизальпинского, участвует в забеге Зигфрид Нидерландский! Выйдя из своего павильона и выстроившись в проходе, дружина Гунтера запела в щиты. Последний раз эту замогильно торжествующую песнь Ислы и Верих слышали на заваленных потрохами опушках Оденвальда, откуда не вернулись 12 тысяч гуннов. Дружинники Гунтера пели в щиты только по большим праздникам. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Это был первый рассказ нашего сегодняшнего вечера. Александр Зорич, «Второй подвиг Зигфрида». Чуть попозже, мы сейчас передохнем, и я предложу вашему вниманию еще кое-что. Спасибо!